Шарль Женевьева де Эон де Бомон. 1728-1810. Французский авантюрист. Дипломат, капитан драгунов, тайный агент Людовика XV. Переодевшись в женское платье, прибыл в Россию с особым заданием в 1755 году. Добился расположения русской императрицы Елизаветы Петровны и сыграл большую роль в заключении договора между Россией и Францией. Участвовал в Семилетней войне. Написал исторические и статистические заметки о России. Шевалье де Он прожил 82 года, из которых 48 лет считался мужчиной, а 34 – женщиной. Дипломатический посланник Франции при дворе Елизаветы Петровны, оказавший несомненное влияние на политическую жизнь России, хитроумный разведчик, блистательный интриган, виртуоз-фехтовальщик, храбрый воин, одаренный литератор. О нем ходило множество слухов, он стал предметом многочисленных споров. Деон де Бомон родился 5 октября 1728 года в Тоннере, главном городе Иенского департамента. В акте, составленном о его рождении, он был записан мальчиком. Родители отправили его учиться в Париж, где он поступил в коллегию Мазарене. Деон делал успехи. Из этой коллегии он перешел в юридическую школу и по окончании курса получил степень доктора гражданского и канонического права. Еще в юности Деон пробовал заниматься литературным трудом. Кроме того, он оставил после себя обширную переписку, заметки и очерки. В Париже Деон приобрел громкую известность своим искусством стрелять и драться на шпагах. Впоследствии он имел славу одного из самых опасных дуэлянтов Франции. В юности Шарль поразительно походил на хорошенькую девушку как внешностью, так и голосом и манерами. В 20 лет он имел прекрасные белокурые волосы, светло-голубые томные глаза, такой нежный цвет лица, какому могла бы позавидовать любая молодая женщина. Роста он был небольшого, а на гибкую и стройную его талию был впору корсет самой тоненькой девушки. Маленькие его руки и такие же ноги, казалось, должны были бы принадлежать не мужчине, а даме-аристократке. Над губой, над подбородком и на щеках у него, по словам одного из его биографов, пробивался только легкий пушок, как на спелом персике. На один из блестящих придворных маскарадов, которыми так славилось роскошное царствование Людовика XV, кавалер Деон пришел в обществе веселой графини де Рошфор, убедившей Шарля нарядиться в женский костюм. Переодетый шевалье был, как хорошенькая девушка, замечен любвеобильным королем, и когда Людовик узнал о своей ошибке, он пришел в восторг. В то время Людовик XV пытался восстановить дружественные отношения с Россией. Со своей стороны и императрица Елизавета Петровна, находившаяся под сильным влиянием Ивана Ивановича Шувалова, страстного поклонника Франции, была не прочь увидеть снова в Петербурге французское посольство. И тут король вспомнил о кавалере де Оне. Среди близких к Людовику XV царедворцев был принц Конти, происходивший из фамилии Конде, которая вела свое начало от младшей линии Бурбонского дома и, следовательно, считалась родственной королевской династии. Принц, мечтавший о польском престоле, любил сочинять стихи. Однако светлейший поэт подыскивал рифмы с величайшим трудом, и чаще всего на помощь ему приходил кавалер де Он. Принц одобрил идею короля послать в Санкт-Петербург кавалера де Она в женской одежде. Поддержала короля и его фаворитка, знаменитая маркиза Помпадур, которая на своем опыте знала, какое влияние может оказывать женщина на государственные дела. «Цель вашей миссии, — сказала маркиза, — проникнуть во дворец, встретиться с императрицей с глазу на глаз, передать ей письмо короля, завоевать ее доверие и стать посредником тайной переписки, благодаря которой его величество надеется восстановить добрые отношения между двумя нациями». Далее последовали необходимые пояснения. Кавалер будет путешествовать под именем Леа де Бомон. По дороге он встретит кавалера Дугласа Маккензи. Он шотландец, изгнан, служит Франции. Ясным июньским утром 1755 года кавалер де Он, одетый в дорожное платье, сел в почтовую карету. Де Он беспрепятственно пересек Европу и в конце июня прибыл в Санкт-Петербург, где его уже поджидал Дуглас. К несчастью, через несколько дней шотландца выследили агенты Бестужева и выслали из России. Однако перед отъездом он успел таки представить мадемуазель Леа де Бомон графу Михаилу Воронцову, вице-канцлеру и франкофилу. Именно этот высокопоставленный вельможа, хорошо известный в Версале, должен был представить кавалера ко двору. Когда Воронцов представлял Леа де Бомон, в корсете у нее было зашито письмо короля, а в руках она держала сочинение Монтескье с золотым обрезом и в кожаном переплете. Эта книга предназначалась для самой императрицы. В книге Монтескье Деон должен был передать императрице Елизавете Петровне секретные письма Людовика XV с тайным шифром, с помощью которого она и ее вице-канцлер, граф Воронцов, могли вести секретную переписку с королем. Затем Деон получил новые шифры, один для переписки с королем, Терсье и графом Брульи, а другой для переписки с императрицей Елизаветой и графом Воронцовым, причем его строго предупредили, чтобы он хранил вверенные ему тайны как от версальских министров, так и от маршала де Лопиталя, который в 1757 году был назначен французским посланником при русском дворе. Кроме того, Деону поручили пересылать королю все депеши французского министерства иностранных дел, получаемые в Петербурге, с ответом на них посланника и личными комментариями кавалера. Елизавету немало позабавил этот посланник, и она посмеялась от души. Деон в своих мемуарах утверждал, что императрица с целью облегчить необходимые для переговоров встречи решила поселить его в своем дворце и объявила мадемуазель де Бомон своей чтицей. Так это или нет, но шевалье со своей задачей справился блестяще. Деон добился благосклонности Елизаветы Петровны. Она написала Людовику XV сердечное письмо, в котором выразила готовность принять французского официального дипломатического агента с основными условиями для заключения союза между государствами. Деон с письмом императрицы к Людовику XV отправился в Версаль, где был принят королем. Следуя пожеланию Елизаветы Петровны, кавалер Дуглас был назначен французским поверенным в делах при русском дворе, а Деон — секретарем посольства. На сей раз шевалье отправился в Россию в мужском платье. Чтобы скрыть прежние таинственные похождения в Петербурге, Деон был представлен императрице как родной брат девицы Лии де Бомон. Этим и объясняли поразительное сходство между упомянутой девицей, оставшейся во Франции, и ее братом, будто бы в первый раз приехавшим в столицу России. Вскоре шевалье вернулся во Францию, чтобы доставить в Версаль подписанный императрицей договор, а также план кампании против Пруссии, составленный в Петербурге. Копию плана он передал в Вене маршалу де Тре. Людовик XV был чрезвычайно доволен Деоном и за услуги, оказанные им в России, пожаловал ему чин драгунского поручика и золотую табакерку со своим портретом, осыпанную бриллиантами. Из Парижа Деон снова выехал в Петербург. В феврале 1758 года место Бестужева занял граф Воронцов, оказавший шевалье особое расположение. Благодаря его симпатиям Деон получил предложение императрицы перебраться в Россию навсегда. Но он отказался от этого и в 1760 году покинул Россию. В Версале кавалер был принят с почетом герцогом Шуазелем, заменившим аббата Бернеса на должности министра иностранных дел. Деон привез во Францию продленный русской императрицей российско-французский договор от 30 декабря 1758 года, а также морскую конвенцию, заключенную между Россией, Швецией и Данией. Людовик XV со своей стороны оказал Деону за услуги его в России как в женском, так и в мужском платье особенную благосклонность, дав ему частную аудиенцию и назначив ему ежегодную пенсию в 2000 ливров. Прервав на время свои занятия по дипломатической части, Деон в звании адъютанта маршала Брульи отправился на поле боя и мужественно сражался при Гекстере, где был ранен в правую руку и в голову. Оправившись от ран, он поспешил снова под знамена и отличился в сражениях при Мейншлоссе и Остервике. Но Деону захотелось снова вернуться на дипломатическую стезю, и он был назначен в Петербург резидентом на место барона Бретейля, который, оставив свой пост, доехал уже до Варшавы. Но в это время в Париже было получено известие о перевороте, происшедшем 28 июня 1762 года, в результате которого на престоле оказалась Екатерина II, и Бретейлю послали предписание вернуться немедленно в Петербург. Выход России из войны ускорил поражение французов, и Семилетняя война, стоившая стольких жизней, закончилась подписанием губительного Парижского договора. Вот тогда-то Людовик XV заметил исключительно вредное влияние мадам де Помпадур. Вспомнили, что именно она развязала эту войну. В голову ему пришла мысль о десанте на южных берегах Великобритании. К тому же он задумал реставрацию стюартов и возрождение Ирландии. Чтобы воплотить этот проект, королю опять потребовался Деон. Кавалер был снова призван к его величеству. Людовик XV назначил кавалера секретарем при французском после в Лондоне, что позволяло ему свободно перемещаться и получать все полезные для французских войск сведения. Король уточнил, что никто, кроме графа де Бругли, возглавлявшего тайный отдел, и месье Терсье, его личного секретаря, не должен знать об этом деле. Никто. Даже маркиза де Помпадур. Деон, получив код переписки, отправился в Лондон, где он намеревался выразить свое почтение Софи Шарлотте. Молодая королева встретила его исключительно любезно, предоставила комнату во дворце. Через несколько месяцев де Помпадур, у которой повсюду были шпионы, проведала о тайной переписке короля и Деона. Это разгневало маркизу. Ее держали в стороне от политических дел. Она решила уничтожить Деона. Уже через несколько дней один из ее друзей, граф де Гирий, выехал из Версаля и отправился в Лондон, куда его назначили послом Франции. Сразу после приезда он обратился к Деону. «Вам больше нечего здесь делать. Передайте мне доверенные вам королем бумаги и возвращайтесь во Францию». Кавалер наотрез отказался уезжать из Англии без приказа короля. Тогда де Прослен, министр иностранных дел, преданный друг маркизы, прислал ему подписанное Людовиком XV письмо, которым отзывали его во Францию. Кавалер не подчинился приказу и оказался прав. Вечером того же дня он получил тайное послание: «Должен предупредить вас, что король скрепил сегодня приказ о вашем возвращении во Францию грифом факсимиле подписи, а не собственноручно. Предписываю оставаться вам в Англии со всеми документами впредь до последующих моих распоряжений. Вы в опасности в вашей гостинице, и здесь, на родине, вас ждут сильные недруги. Людовик». Итак, Деон остался в Лондоне. Сильно разгневанная мадам Помпадур поручила де Гирию подослать кавалеру юного Трейсака де Вержи, прозябавшего в Англии мелкого служащего, чтобы тот выкрал тайные бумаги короля. Де Вержи сразу же приступил к работе. Он подсыпал Деону снотворное, когда тот ужинал в компании знакомых. Попытка не удалась. Тогда Вержи взломал дверь квартиры кавалера, но так ничего и не нашел. Возмущенный Деон написал одному из своих преданных версальских друзей об этом случае. Тайная полиция, естественно, о его письме сообщила мадам де Помпадур. Она приказала де Вержи заманить кавалера в ловушку и убить его. Но молодой авантюрист отказался. Ему претили методы посланника и фаворитки. В конце концов, он поведал обо всем Деону, и тот скрылся у надежных друзей. Кавалера, однако, не занимала целиком деликатная миссия. Много времени он проводил с королевой Софи Шарлоттой, снова став ее любовником. Однажды ночью в 1771 году, в то время, когда он находился в апартаментах королевы, неожиданно вошел Георг III. Когда Деон удалился, король Англии устроил супруге жуткую сцену. На помощь Софи Шарлотте пришел ее церемониймейстер Кокрель. Он внушил королю, что кавалер был на самом деле девицей. В течение нескольких лет, Ваше Величество, он служит тайным агентом короля Людовика XV и носит попеременно то мужское, то женское платье. Он на самом деле женщина. Впрочем, об этом уже начинают шептаться в Лондоне. Георг III, подумав, произнес: «Довольно странная история. Я напишу своему послу в Версаль, чтобы Людовик XV просветил его по этому вопросу». Кокрель побежал к королеве и сообщил ей, что получилось из его попытки спасти ее честь. Тогда они решили написать Людовику XV. Король Франции, получив два письма от короля и королевы Англии, оказался в довольно затруднительном положении. Его сомнения разрешила фаворитка Дюбари, которая высказалась в поддержку Софи Шарлотты. Как только Георг III получил ответ от Людовика XV, он сразу же огласил его: «Деон — женщина!» Через несколько дней об этом говорил весь Лондон. Все эти слухи, лично затрагивающие Деона, были ему, безусловно, неприятны. Кавалер возвратился во дворец и, не зная о выдумке Кокреля, вызвал сомневающихся в том, что он мужчина, на дуэль. Георг III заподозрил подвох и объявил о намерении разорвать отношения с обманувшим его королем Франции. Таким образом, чтобы не быть увлеченным в обмане, Людовику XV пришлось просить Деона представиться женщиной. Кавалер дал обещание. Однако Георг III заявил, что если он женщина, то должен носить платье. Между Лондоном, Деон и Парижем Людовик XV завязалась оживленная переписка. В сентябре Деон, узнав, что английский король устроил своей супруге адскую жизнь, согласился носить женское платье, но поставил условие: денежное возмещение морального ущерба французским двором в течение 21 года и восстановление его должностей и политических званий. Для ведения переговоров был послан Бомарше, прославившийся позднее как драматург. Переговоры шли успешно. Посланник короля даже не подозревал, что имеет дело с бывшим драгунским капитаном. Однажды вечером он предложил Деону стать его женой. Слух о предстоящей свадьбе Бомарше и кавалера быстро распространился в Лондоне и дошел до Парижа. Дамы, по личному опыту знавшие о мужском естестве Деона, умирали со смеху. Деон же, устав от роли соблазненной девицы, мечтал об уединении в своем родном городе Тоннерри. 13 августа он выехал из Лондона. По прибытии во Францию кавалер получил приказ немедленно переодеться в женское платье. Мария Антуанетта из благодарности заказала ему гардероб у лучшей французской модистки Розы Бертен и подарила веер. Для бывшего военного началась новая жизнь. Забыв о прошлом, он научился вышивать, готовить, ткать и делать макияж. 49 лет он был напористым мужчиной, а 33 года – очаровательной женщиной. Скончался Деон 10 мая 1810 года. Сильно заинтригованные врачи осмотрели его тело. Под женскими юбками Деон остался настоящим драгунским капитаном.